Рано утром на террасу вышел человек. В его руках было ружье. Осмотревшись, он увидел подходившую к нему овчарку по кличке Барс. Собака тихо повизгивала и махала хвостом. Ихтиандр погладил ее и направился в сторону океана. Проходя мимо лаборатории, он заглянул туда и через несколько минут вышел, на ходу поправляя что-то на спине. Это была опытная система обратной связи, которая уже прошла испытание на дельфинах. Солнце только-только показалось над горизонтом. Ихтиандр надел очки и шагнул в воду. Лединг сейчас, пожалуй, спит еще, хотя... И он включил прибор обратной связи. Тишина. Ихтиандр знал, где отдыхает стадо, и поплыл в том направлении. Вскоре он увидел дельфинов. Включив прибор снова, Ихтиандр услышал разговор. «Друзья, мне снился сон. Будто бы я одна в океане. На поверхности сверкает масса солнечных цветов. Они то приближаются, то удаляются от меня. Потом все цветы сошлись в одну точку, и вместо них появился один. Мой Лединг». «Ну вот так цветок», — сказал другой голос, голос Лединга. «Да-да. Жаль, что ты не видел, какой он был красоты. Потом вновь появились солнечные блики, которые стали разбегаться по океану, а вода... Вода постепенно меняла свои оттенки от нежно-изумрудного до сапфирового. А затем ты снова появился возле меня, и мы несемся по океану, но уже не вдвоем, а нас несколько». «А, это о чем говорит? Не иначе, как скоро у нас будет прибавление в семействе». «Но потом случилось страшное. Вдруг на горизонте появился корабль белого цвета, и мы почему-то стали догонять его. Он плыл между ног человека-великана, стоявшего посреди океана». «Ну уж это ты, Карлуша, перегибаешь. Я рассказываю сон. Но этот великан был... Кто вы думаете?» С разных сторон послышались предположения. «Атлантин?» «Дельфигрид!» «А кентавр?» «Нет, друзья, вы не смогли угадать это имя. Это был...» «Ну не томи, Карлуша!» «Это был наш Ихтиандр!» Человек, слушавший этот забавный рассказ, поднял брови. «Пароход хоть и был средним по величине, но, проплывая между ног Ихтиандра, вдруг зацепил его, и тот стал падать. Страшные волны были подняты на поверхности. Океан вдруг стал темным. Пароход исчез, а я осталась одна». Карлуша замолчала. Послышались возгласы. «А что дальше было? Расскажи еще!» «Да что об этом говорить? Давайте лучше завтракать. Тебе бы только брюхо набить, прожора, Дейс!» Когда этот гомон наконец успокоился, Карлуша продолжала. «Сначала темный океан, потом темное небо и... пустота. Затем ноющее чувство внутри, как будто у тебя прорезаются коренные зубы. Через некоторое время в этой пустоте появилась одна, а потом другая светлая полоса, как радуга». Карлуша замолчала. «Что было дальше?» — послышался вопрос. «Дальше? Дальше я проснулась». Наступила пауза. «Друзья, я чувствую большой косяк анчоусов», — послышался голос Дейса. Ему не дали договорить. «От прожора!» Но еще один голос поддержал любителя покушать. «Да и справ, пора бы и перекусить». И семейство дельфинов направилось в сторону косяка рыбы. Ихтиандр не стал отвлекать друзей и, набрав скорость, поплыл за дельфинами. Минут через 20 он действительно увидел косяк рыбы. Когда дельфины позавтракали, Ихтиандр подплыл к другу и, надев на него передающее устройство, объяснил цель своего раннего появления в океане. «Я знаю, что ты слышал рассказ Карлуши», — неожиданно заявил Лединг. Ихтиандр в очередной раз убедился в феноменальных способностях, которыми обладали его друзья. «Ты что, всерьез воспринимаешь этот сон?» Дельфин закивал головой. «Он не к добру». «Лединг, это очень нужно. А впрочем, я поплыву сам». С этими словами Ихтиандр начал снимать с него прибор. После некоторого раздумья дельфин замотал головой. «Я с тобой». Они были в пути около 4 часов. Времени с того момента, когда Ихтиандр искал остров, прошло достаточно, но зрительная память не подвела человека. Вскоре они увидели уже знакомый им затонувший корабль, который под воздействием подводного течения изменил свое первоначальное положение. В этом месте дно океана представляло собой скалистую поверхность с глубокими провалами, уходящими в бездну. Судно, повернувшись боком, лежало на более высоком каменистом рифе. Кораблекрушение произошло лет 120 назад. Во всяком случае, корабль был похож на тот, в котором юноша нашел королевские дублоны и изумительное ожерелье для Гутьерре. После тщательного осмотра верхней части Ихтиандр нашел небольшой, но тяжелый бочонок, весь изъеденный ржавчиной. Покрутив его, он отбросил в сторону. После этого юноша пробрался в трюм, в котором оказалось гораздо темнее. Приглядевшись, он начал кое-что различать в этом мраке. Ихтиандр заметил несколько полуразвалившихся скелетов и массу различных предметов, сабли или вернее то, что от них осталось, ружья, какие-то металлические и деревянные ящики. В одном из железных сундуков, стенка которого проржавела совсем, он увидел кинжалы. «Пожалуй, здесь кроме оружия ничего и не найти», — подумал он, толкнув при этом один из ящиков, который оказался настолько дряхлым, что от такого легкого толчка стал разваливаться на глазах. В нем хранилась мелкая посуда. Ихтиандр наклонился и взял один из кувшинчиков. Блеск золота и замечательная работа старого мастера предстали перед ним. «Не то», — с сожалением подумал он, и в этот момент почувствовал, что в трюме становится темнее. Юноша вздрогнул и выхватил кинжал, но опасности не было. Это Лидинг подплывал к нему. Подумав, человек решил продолжить осмотр. В самом темном углу он увидел металлический ящик, не похожий на тот, в котором лежали кинжалы. Юноша попытался открыть его, но ящик оказался закрытым на внутренний замок. Осмотревшись, он поднял остаток бывшего клинка. Поднатужившись и приложив немалые усилия, Ихтиандр сломал то, что называлось клинком, изъеденное ржавчиной железо не выдержало. Тогда человек еще раз осмотрелся и заметил металлический прут, торчащий между нижними ящиками. Вытащив его, юноша поддел крышку, замок не выдержал, и ящик был открыт. Ихтиандр был прав, когда говорил, что на старом затонувшем корабле можно найти сокровище. Но в тот момент, когда юноша увидел драгоценности, в трюме стало еще темнее. Ихтиандр осмотрелся и, поняв ситуацию, замер. Корабль соскальзывал с уступа, на котором лежал. Но недолго длилось это падение. Судно, накренившись, задержалось на другом скалистом выступе, загородив им вход. Юноша сжал кулаки и почувствовал боль в кистях. В руках оказалась часть сокровищ, которые он успел взять перед падением. Неужели он сорвется в пропасть? Ихтиандр вспомнил про бездну под собой, и холодок пробежал по его спине. Тем временем дельфин оценил ситуацию и передал другу сообщение о том, что корабль держится надежно. Юноша успокоился. Вынув кинжал, он попытался пробить в корпусе дыру. Бесполезное дело, стенка трюма не поддавалась. От сотрясения, возможно, дальнейшее сползание корабля, тревожно мелькнула мысль. Трудно было сказать, сколько еще размышлял Ихтиандр, но тут он вдруг вспомнил о ружье, висевшем за спиной. Убедившись, что Лидинг всплыл на поверхность, он нажал на спусковой крючок. Красный луч в несколько мгновений вырезал дыру в днище, и пленник оказался на свободе. «Пожалуй, надо быть поосторожней», — подумал он и вздрогнул от колющей боли в груди. Вспомнив о драгоценностях, Ихтиандр достал то, что успел захватить с собой. Это не то. Решив до конца осуществить задуманное, Ихтиандр снял сумку с Лидинга и, несмотря на протесты друга, снова заплыл в трюм. После непродолжительных поисков он все же отыскал ящик с сокровищами. И в этот момент, казалось бы, прочно лежащий на скале корабль снова стал падать. Сильный удар по голове, Ихтиандр потерял сознание.